Эгоист. В нем было все нужное для того, чтобы сделаться бичом своей семьи. Он родился здоровым, родился богатым, и в течение всей своей долгой жизни, оставаясь богатым и здоровым, не совершил ни одного проступка, не впал ни в одну ошибку, не обмолвился и не промахнулся ни разу. Он был безукоризненно честен и, гордый сознанием своей честности, давил ею всех — родных, друзей, знакомых. Честность была его капиталом, и он брал с него ростовщичьи проценты. Честность давала ему право быть безжалостным и не делать неуказанного добра. И он был безжалостным и не делал добра, потому что добро по указу — не добро. Он никогда не заботился ни о ком, кроме собственной, столь примерной особы, и искренне возмущался, если и другие также старательно не заботились о ней. И в то же время он не считал себя эгоистом, и пуще всего порицал и преследовал эгоистов и эгоизм. Еще бы! Чужой эгоизм мешал его собственному. Не ведая за собой ни малейшей слабости, он не понимал, не допускал ничьей слабости. Он вообще никого и ничего не понимал, ибо был весь со всех сторон, снизу и сверху, сзади и спереди, окружен самим собою. Он даже не понимал, что значит прощать. Самому себе прощать ему не приходилось. С какой стати стал бы он прощать другим? Перед судом собственной совести, перед лицом собственного Бога, он, это чудо, этот изверг добродетели, возводил очи горе и твердым и ясным голосом произносил: «Да, я достойный, я нравственный человек». Он повторит эти слова на смертном ложе, и ничего не дрогнет даже и тогда в его каменном сердце, в этом сердце без пятнышка и без трещины. О, безобразие самодовольной, непреклонной, дешево доставшейся добродетели! Ты едва ли не противней откровенного безобразия порока. Декабрь 1878 год.